Глава 7. «Ты ко всему в жизни относишься с таким спокойствием?» — спросила я Женя, глядя на его безучастное лицо. Можно подумать, его не арестовали сегодня, а заперли здесь совершенно случайно. «Это не самое страшное», — ответил Реджес. «А что самое страшное?» Ей вправду стало интересно, что может быть еще страшнее того, что тебя незаслуженно отправят на эшафот и казнят как преступника, хотя всю свою сознательную жизнь ты только и делал, что выполнял свой долг. Реджес ответил с прежним спокойствием философа, рассуждающего об абстрактных явлениях жизни. «Думаю, видеть, как погибают твои близкие, как кто-то из них умирает у тебя на руках, а ты ничем не можешь помочь». Если смотреть с этой позиции, и Жене показалось понятным, почему она волнуется за его судьбу куда больше него самого. «О какой ловушке ты говорила?» — спросил Реджес, прерывая ее размышления. «Сам увидишь». «И Женя, давай не будем создавать новых тайн. Их и без того достаточно в нашей жизни». «Хорошо». Она повернулась к нему лицом. «Представь себе, как рассвирепеет принц Карлос, когда Сенгри принесет ему фальшивый перстень Арку». «А он его принесет, я точно знаю. Я сама сказала ему сделать это, чтобы подставить принца и раскрыть заговор. Он такой чудесной затеи не упустит. Уж больно хочет выслужиться перед Фатье. Но у него не получится это сделать ценой твоей жизни. Пусть попытается, я не позволю». Взгляд Реджеса при этих словах наполнился еще большим любопытством. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он. «Потому что моему ребенку нужен отец», — сказала она твердо. «Еще лучше живой отец. А еще лучше отец, которого не лишили титула и владений». Но все, теперь она сказала правду. И пускай делает с этим, что хочет. А Реджес сам не знал, что именно почувствовал. Он многое хотел еще спросить и выяснить, но почему-то выдавил только пару слов. «Как давно?» «Около 2 месяцев», — ответила и Женя. «Тот день?» Снова 2 слова, и Женя кивнула. «К сожалению, да, прости. Малыш не знал, что ты не желаешь его появления». Она отвернулась, опуская голову. И говорить на эту тему ей больше не хотелось. Реджес смотрел на нее, и если бы она сейчас видела его глаза, то заметила бы в них что-то большее, чем просто равнодушие или любопытство. Но она не видела. Реджес постарался, чтобы хотя бы следующие его слова звучали менее сухо. У него сегодня проблемы с выражением хоть каких-то эмоций. Пожалуй, больше, чем обычно. «Береги его, Ежени», — сказал он более мягким тоном. «От таких людей, как ты», — отозвалась графиня, — «обязательно». Они замолчали, сидя на полу тюремной камеры и глядя каждый на грязный каменный пол. Поговорить все-таки было не лишним, раз такая возможность представилась. Но молчать было куда проще, хотя тишина и угнетала. Реджес держал в руках соломинку из тех, что были рассыпаны на полу, и несколько раз согнул и сломал ее. Это немало отвлекало и помогало думать. «Ну где там стража?» — возмутилась Женя, теряя терпение. «Мне что, сидеть здесь целый день?» «Ты вернешься к родителям?» — спросил Реджес вместо ответа на ее вопрос. Графиня ответила отрицательно. «Королева в знак дружбы подарила мне поместье у южных границ Фиали. Как только малыш родится, поеду туда. Мне бы не хотелось быть одной в доме до родов». «Значит, все это был большой план, чтобы заручиться поддержкой всех при дворе, одолеть соперников, спасти отца и меня, а после преспокойно уехать из столицы растить ребенка?» «Да, примерно так. Я думал, ты делаешь все, чтобы помешать». И Женя вдруг перестала смотреть в пол и подняла на него глаза. «Я не могла пойти против тебя. Я люблю тебя». Это звучало весьма искренне, И Реджес даже растерялся. «А как же де Сангри?» – спросил он. Впервые за долгое время ее губы тронула насмешливая улыбка. «Де Сангри?» «Маленькая грань в большой партии, но очень нужная для выигрыша. Прямо как я для тебя когда-то». «Прости», – ответил Реджес. «За что?» И Женя удивилась сильнее, чем он сам. «За все. За то, что подозревал тебя. За обман. За тот случай с травяным отваром». Она пожала плечами, словно все это ее мало беспокоило. Хотя боль в душе говорила об обратном. «Я тоже многое скрывала от тебя вместо того, чтобы рассказать правду с самого начала. Думала, что не должна. Потом боялась. Считала, что ты мой враг. Можешь не поверить мне, все доложить Фатье. А еще я злилась на тебя, поэтому не посвятила в свои планы. Мы оба виноваты, что из нас не вышло хорошей пары. Слишком много секретов. Это вредно для любви». В ее глазах снова искрились те самые огоньки, которые появлялись, стоило ей порадоваться чему-то. Сейчас она радовалась, что сказала о своих чувствах без утайки. Реджесу это напомнило, как счастлива она была в первые дни жизни с ним в Манже. Тогда он не мог разделить с ней эту радость. А теперь, пожалуй, слишком поздно. Впрочем, пара минут у них все-таки есть. Это лучше, чем совсем ничего. С этой мыслью он повернулся к ней. Аккуратным движением тронул прядь светлых волос, убирая ее со лба. С давно забытой нежностью провел пальцами по ее щеке. И Женя не коснулась его в ответ, но и не возразила. Ее глаза цвета хризолита отвечали ему столь же внимательным взглядом. Реджес улыбнулся, точно любуясь ею. И Женя поняла, что не помнит, когда видела его улыбку в последний раз. «Я счастлив, что могу смотреть на тебя без этого ужасного чувства. Ты лучшее, что было в моей жизни за последние 12 лет». И Женя просияла от удовольствия. Она не смогла удержаться и потянулась к нему, чтобы обнять. «Я всегда, всегда любила тебя», — сказала она полушепотом. «С первого дня, как увидела. Ты тогда приехал к отцу. Я встретила тебя в саду. Когда ты ушел, я сказала служанке: посмотри, какой красивый господин». «Ах, вот как!» — усмехнулся Реджес. «Да, потом убили Эмиля. Я, конечно, ничего не помнила. Но когда я увидела тебя снова, мне казалось, я знаю тебя всю жизнь. И только с тобой хотела бы провести ее до самого конца. Ты можешь сделать это прямо сейчас. Конец весьма близок. Не говори так». Она прижала щекой к его плечу, накрепко сжимая его в объятиях. В ответ он снова заглянул в ее лицо, замечая на нем следы слез. Сердце его забилось сильнее и громче, когда он наклонил голову, чтобы поцеловать ее. И Женя почувствовала, как их губы едва соприкоснулись. И в это же время за дверью их камеры раздались гулкие шаги. Чьих-то ботфорт. Они вздрогнули и разом обернулись. И Женя посчитала нужным встать с пола и подойти к двери. Реджес сделал то же, прислушиваясь к звукам из коридора. Шаги смолкли. Но теперь кто-то вставил ключ в замочную скважину и повернул его дважды. Дверь открылась. И Женя и Реджес увидели одного из стражников в Фатье. Графиня узнала того самого человека, который сопровождал ее в коридоре. Глаза ее радостно засверкали от нетерпения. Неужели наконец-то ее выпустят отсюда, и она пойдет спасать родных от казни? Мужчина был очень удивлен, найдя за запертой дверью камеры графиню де Бакарт, а не только самого графа. «Как вы здесь оказались, мадам? Кто закрывал дверь? Ведь приказа не было». «Это господин де Сангри изволил пошутить», — ответил за нее Реджес. «Верно», — согласилась Женя. «Хорошо, что вы пришли, сударь. Я уже думала, навсегда останусь в этой камере. Да и господину графу здесь не место. Выходите, мадам». Стражник пошире приоткрыл для нее дверь. «Да, минуту». Поспешно прощаясь, она взяла Реджеса за руку и проговорила быстрым и решительным шепотом, глядя в его блестящие темные глаза. «Жди. Я найду, как вытащить тебя отсюда. Король все еще признателен мне. Если король не станет слушать, обращусь к королеве. Она теперь не ненавидит меня. Если и она не решит проблему, то поможет принц Карлос. Он обещал не оставлять своих друзей». «Ты запаслась по всем фронтам», — оценил граф. И Женя грустно улыбнулась. «Я же хорошая хозяйка. А ты никогда этого не замечал. Жди, я скоро». Она вышла из камеры, после чего дверь была снова заперта на замок. На этот раз ей показалось, что оставлять его там одного среди пустых холодных стен еще больнее, чем раньше. Но горевать некогда, нужно торопиться. Она поблагодарила господина, который выпустил ее, и сразу направилась в прежнюю сторону к лестнице вниз. Спустилась по ней на первый этаж, быстрым шагом прошла мимо трех или четырех камер со старыми кованными решетками. Выход был где-то здесь, то ли налево, то ли прямо. Она надеялась сейчас встретить кого-нибудь и спросить. Как-то маловато стражи для тюрьмы. Неужели все поехали арестовывать очередного изменника? К счастью, это уже точно не ее родные. У нее в семье больше некого отправлять под суд. И Женя прошла до того самого поворота, от которого не помнила, куда идти дальше. И, как назло, ей не попался никто из стражи. Но не возвращаться же ей в кабинет Фатье в самом деле и не просить у него провожатых. Она решила выбрать дорогу наугад и повернула у последней решетки налево. Пустующий коридор не вызывал неприятного чувства и вселял надежду, что в конце концов до выхода она доберется. А вот сумеет ли она сегодня переубедить короля, особенно после всей той лживой истории, которую Астер ему наплетет? Если, конечно, он не отправился сначала к принцу со своим перстнем арку наготове. И Женя повернула еще раз. Она не помнила, чтобы делала столько поворотов, когда зашла в башню по приглашению Фатье. Что-то тут не так. Она остановилась, оглядываясь в некоторой растерянности. Коридор уже казался ей слишком темным из-за наступающих за узкими окнами сумерек. Хотелось бы увидеть больше света. Ее желание было исполнено в тот момент, когда она повернулась назад и заметила в дальнем конце коридора след от яркого фонаря. Видно, кто-то из стражи держал его, освещая себе дорогу. И Женя направилась навстречу, надеясь, что сейчас ее проводят к выходу. Она прошла несколько шагов, после чего свет упал на ее лицо, и она увидела владельца фонаря. При этом зрелище она испуганно ахнула и отступила на шаг назад. Что-то ее очень сильно напугало. Фонарь держал Астер, граф де Сен-Гри, который при виде графини де Бакарт едва не выронил. Она не успела сказать ни слова, когда тот вплотную подошел к ней, преграждая дорогу. Его взгляд сверкал еще большей обидой и злостью, совершенно ей сейчас ненужной. «И Жене? Как ты могла?» — воскликнул он яростно. «Ты обманула меня во второй раз, подсунула фальшивку, принц вне себя от гнева. Мне на силу удалось убраться из дворца. Заколол одного из его стражи, чтобы выбраться. Теперь только Фатье может защитить меня. Ты специально это подстроила, и это после всего, после моей любви к тебе. Замолчи, пропусти меня». И Женя шагнула в сторону, стараясь скрыться побыстрее. Он не дал ей этого сделать, упрямо становясь на ее пути и грубо хватая за локоть. «Вот уж нет, ты ответишь за все. Ты подлая лживая змея! Успокойся, прошу тебя!» Но он и не думал успокаиваться, толкая ее к стене и преграждая всяческие пути к отступлению. И Женя ловила на себе его полный ненависти взгляд, и это так пугало ее, что она не знала, как быть. «Что, хотела побежать к королю спасать своего Реджеса?» — со злобой выпалил он. «Я уже все про вас рассказал. Он и слушать не станет твоего лепета в защиту мужа. Быть может, старика Кавилье ты и отмажешь от наказания слезами и просьбами. Но де Бакарда никогда. Ему светит казнь за нарушение воинской присяги. Должность в Атье я получу и без перстня арку. А принца скоро самого запрут в башне за попытку переворота. Вот тогда и посмотрим, кто здесь самый умный. Вы слишком много на себя берете, графиня. Неужели с ним в тюрьме было и вправду лучше, чем со мной на свободе? Отвечай мне. «Помогите! Стража, сюда!» — крикнула и Женя, что было сил. В следующую секунду он зажал ей рот ладонью, и она не могла произнести ни звука. «Здесь никого нет, зови сколько хочешь». Но только я все же надеялся получить ответ на свой вопрос. Сейчас ты никуда не сбежишь. Он убрал руку от ее лица, схватившись вместо этого за ее тонкую шею. Это выглядело куда более угрожающе. И Женя разволновалась больше прежнего, чувствуя, как его пальцы грозятся задушить ее в порыве гнева. «Астор, отпусти!» — взмолилась она, вертя головой в разные стороны. Но вместо этого ей показалось, что рука его сжималась все сильнее. Она закашлялась от нехватки воздуха. Все поплыло вокруг, как в тумане. Она схватила его руку обеими ладонями, но никак не могла ее сбросить. «А что ты хотела?» — продолжал Астор, не обращая внимания на ее попытки освободиться. «Чтобы принц Карлос приказал своим людям задушить меня веревкой? Этот исход себя бы вполне устроил». «Я не хотела», — хрипло произнесла и Женя. «Но ты угрожал Реджесу». Она вдруг поняла, что хоть и теряет сознание от удушья, но ее руки оказались полностью свободны. Соображая в том же тумане, она потянулась к клинку, спрятанному на поясе. Быстро вытащила его из ножен и приставила лезвием к его груди. «Отойди!» — крикнула она. — Или я убью тебя! Он ослабил руку, сжимавшую ее горло. И Женя почувствовала облегчение и снова смогла нормально дышать. Теперь он стоял перед ней с оружием, убранным в ножны. А она выставляла вперед клинок. Да, он больше не приближался к ней, но и не отошел в сторону. И Женя сделала несколько шагов к нему, заставляя его попятиться назад, удаляясь от острия лезвия. Что дальше, она не знала. Астор это заметил и вместо беспокойства за свою жизнь посмотрел на нее со злой насмешкой. «Ну что же ты медлишь? Убей, как обещала, я никуда не уйду». И Женя растерялась. Да, ее нож упирался лезвием в его грудь, но более она не шевельнула им и боялась теперь, что не сможет как следует защититься. Если только не проткнуть его сердце тем самым клинком. «Очередной обман! И Жени! Я так и знал!» Он совсем успокоился, чувствуя себя в безопасности. А вот и Женя испугалась, что он сейчас отберет у нее единственное оружие и снова схватит ее так, что она не сможет вырваться. Не дожидая подобного провала всех ее надежд, она резко шагнула в сторону, бросая нож под ноги. Тот со стуком упал на камень, а и Женя схватила подол платья и побежала по коридору к тому повороту, который в прошлый раз пропустила. Возможно, именно он был верным. И там она найдет сейчас выход. Или не найдет. Тогда Астер ее догонит и тогда уж точно задушит от злости. Она не знала, последовал ли он за ней. Шагов она не слышала. Она так боялась, что, повернув в другой коридор, пробежала его весь до конца. И только тогда обернулась, чтобы узнать, что там происходит за ее спиной. Глядя назад, она не увидела, как в конце коридора отворилась дверь. Она лишь успела заметить, что, кажется, позади нее никого не было. Де Сен-Гри исчез. И в тот же миг столкнулась с человеком, что вышел ей навстречу. И Женя остановилась, вскинула голову. И выдохнула от облегчения. «Ваше высочество!» — воскликнула она при виде принца Карлоса и троих человек его стражи. Принц бросил в ее сторону менее восторженный взгляд. «Снова ты, Кавилье? Вообще-то я де Бакард, да без разницы. Я же сказал тебе не вмешиваться. Дома в тишине тебе не сидится. Все время ищешь приключений. И Женя едва успевала дышать, но была совершенно счастлива этой встрече. «Вообще-то они сами находят меня», — оправдывалась она. «А я охотно осталась бы дома». Она тяжело дышала, глаза ее краснели, порываясь залиться слезами. Принц спросил ее, что здесь такого произошло. Оказывается, не так давно Рене Фонтен сообщил ему, что видел графиню де Бакарт в сопровождении людей Фатье. Он не слишком торопился в башню выяснить, в чем дело, так как сам был занят другим. Но теперь пришел и готов, если нужно, отбить ее у стражи Фатье. И Женя призналась, что она встретила графа де Сангри, и тот едва не убил ее. При упоминании о нем лицо принца сделалось еще более разгневанным, чем у Астера 2 минуты назад. «Как раз его я и ищу», — сказал принц Карлос и повернулся к своей страже. И Женя заметила, что те все это время не убирали оружие. «Догоните де Сангри», — приказал он, — «а я подожду у Фатье». Услышав, что он собирается идти к начальнику полиции, Женя почувствовала, что это ее едва ли не последний шанс что-то исправить. Она уже не знала, за какую возможность зацепиться и к кому бежать за помощью. Ведь Астер так убежденно говорил, что король будет непреклонен к ее мольбам. Это казалось ей концом всего. И Женя уставилась на Карлоса Арку взглядом полным надежды, как будто он был статуей божества в храме. «Ваше Высочество, прошу вас, пока вы здесь, помогите мне. Пусть они снимут обвинения с Реджеса. Вы ведь знаете, он всегда служил только королю. Де Сангри подставил его. Это несправедливо и подло». Принц взглянул на нее с некоторым удивлением. «Мадам, сколько слов!» Скептически заметил он. «Но отчего же, по-вашему, я должен защищать де Бакарта? Я не испытываю к нему ни малейшей симпатии. У меня у самого достаточно проблем с этим письмом. Брат считает меня изменником. Пожалуй, только мой высокий статус мешает ему бросить меня в соседнюю с графом камеру. А вам-то для чего утруждать себя, спасая жизнь человека, который был к вам столь невнимателен? Настолько, что посадил за решетку вашего отца, обвинив в заговоре. Плохая он вам пара, надо признаться. Найдите получше». И Женя задыхалась от слез, застывших в горле. «Просто я ношу его ребенка», — проговорила она. «Я хочу, чтобы у него был отец». Она не выдержала и расплакалась, вытирая глаза платком. Старалась не плакать и все равно продолжала вытирать слезы. «Помогите мне спасти его», — повторила она. «И я больше никогда не обращусь к вам со своими просьбами. Вы ведь говорили, что не бросаете своих друзей. Я верю вашему слову». Она смотрела на него сквозь слезы и не могла разобрать, сочувствует ли он ей хоть самую малость. Почему-то ей казалось, что ему все равно. До того у него был сердитый вид. И при этой мысли она расплакалась сильнее. «Ну-ну!» — прервал ее рыдание принц. «Сейчас затопите тюрьму, и все заключенные помрут раньше времени», — захлебнувшись. «Так уж и быть, поболтаем с Фатье. Сделаю, что смогу. Мне самому нужно доказать, что старик ошибается. Я даже не знаю, как. Тогда, быть может, и барона, и графа удастся выручить». «Правда? Вы спасете моего отца тоже? Я хотела просить короля освободить его. У вас бы не получилось», — уверенно произнес принц. «Дело там безнадежно. Вот уже несколько месяцев он помогал мне убедить Сен-Пьера прийти на выручку в случае войны. А тот, старый болван, хочет подождать, когда королева родит ребенка. Вы знаете, барона не казнили до сих пор, потому что ему чрезвычайно повезло. Он не успел дать распоряжение по поводу подготовки коронации, как я просил. Просто его озадачило, что письмо было вскрыто, в нем упоминалось имя де Сен-Гри, а доставил его слуга графа. Я так и думал, что он будет осторожен. Однако письмо стало последней каплей после многочисленных подозрений в его сторону. Король не мог стерпеть подобного. Если бы нашлась еще хоть одна улика, суд состоялся бы сегодня, и барону уже отрубили бы голову. И Женя вытирала остатки слез и возвращала твердость голоса. «Но зачем? Вы отдали письмо де Сен-Гри?» — спросила она. «Чтобы посмотреть, что он с ним будет делать. К тому же я в любом случае был в выигрыше. Думал, что найду кольцо, проследив за ним. И если барон все же окажется менее осторожен и поверит письму, тогда начну подготовку коронации прямо сейчас. Но де Сен-Гри уже отдал ваш перстень королю. Сегодня я видела его, и король к нему благосклонен, это заметно. Ненадолго, я полагаю». Он выругался в адрес Астора Фрея. Потом возмутился, что они ждут уже несколько минут, и до сих пор нет ни одного человека-стражи, кто проводил бы их. Снаружи их целая толпа, стерегут, как коршуны, а внутри словно все вымерли. Не дожидаясь больше никого, он пожелал отправиться сам до кабинета Фатье, хотя не вполне помнил, где тот находится. И Женя взялась показать дорогу. Да и ей хотелось бы присутствовать при том, как судьба близких ее людей будет спасена или уничтожена. Принц не возражал. Они пришли к двери кабинета на втором этаже, где нашли несколько человек-стражи. Те сказали ему, что генерала сейчас здесь нет. Он во дворце, говорит с его величеством. Принц послал пару человек из тех, кто был в коридоре, на его поиски. Не зря же он тащился сюда. Он не на побегушках у Фатье, чтобы возвращаться и искать его при дворе. Пусть сам приходит к нему на разговор. Когда стража отправилась выполнять указания, Карлос Арко и графиня де Бакарт остались у запертой двери кабинета. «Можно ли как-то открыть дверь?» — спросил принц у стражника. «Ключ есть только у генерала де Фатье», — ответил военный. «Ясно. Тогда сбегай вниз да посмотри, где там мои застряли». Военный удалился, не смея перечить приказу принца. «У вас есть заколка подлиннее?» И Женя смотрела вслед удаляющейся фигуре и вздрогнула от вопроса, обращенного к ней. Она вытащила из прически металлическую шпильку с белой жемчужиной на конце, протянула ее принцу. Ее интересовало, что он намерен предпринять. Несколько секунд она наблюдала, как он что-то проделывал с ее заколкой и замочной скважиной, после чего толкнул дверь, выбросив погнутый импровизированный ключ. Дверь не поддалась. Тогда он силой ударил ее ногой. Та сдалась и со скрипом отворилась. Он вошел, приглашая ее за собой. Дверь оставил распахнутой. И Женя тоже вошла, неловко озираясь по сторонам. Все-таки странно было находиться в кабинете Фатье, пока его самого тут не было. Тем временем принц Карлос прошел вперед и учтиво подвинул для нее стул у края стола, переставив его подальше от двери. «Садитесь, мадам». И Женя села. Принц безо всякого стеснения обошел стол, отодвинул кресло Фатье, как ему показалось, удобным, и присел в него, закинув ногу на ногу. Так они и продолжали ждать прихода начальника полиции в полной тишине, и не обращая внимания на вытянутые лица стражников, заметивших такое варварское поведение. Все равно они ничего не смели возразить принцу Карлосу. Минуты тянулись одна за другой мучительно медленно, и обстановка была не самая приятная, чтобы можно было с комфортом переносить ожидания. Все-таки кабинет был похож на тюрьму, только с окном и письменным столом, и Женя снова чувствовала подступившую тошноту, прижимая к себе носовой платок. Ей стало ужасно плохо, хотя голова была занята совершенно другим и отвлекаться не хотела. «Мне здесь тоже не нравится», — заметил принц, видя ее мертвенно-бледное лицо. «Я не думаю об этом», — тихо возразила и Женя. «Очень волнуюсь за отца и Реджеса. Можете отвлечься немного и подумать о своем ребенке. Как хотите назвать? Да, пожалуй, эта тема куда приятнее. Все равно им больше нечего делать. Если будет сын, назову его Эмилем, в честь брата. А если дочь, Лореной, в честь принцессы, если позволите. Неплохая мысль, одобрил принц. Его взгляд задумчиво блуждал по комнате, пока в голове рождались новые интересные замыслы. Он закинул руки за голову, совершенно расслабившись и рассуждая о будущем. Когда девочка вырастет, можно будет отдать ее замуж за моего сына. Так она тоже станет принцессой. Конечно, старшим нужны связи получше. Их надо породнить с королевскими семьями соседних государств. Но вот младший, Сезар, вполне может жениться на дочери графа. И по возрасту он подходит. Надеюсь, свадьбу устроим уже в Фиале. И не пригласим Магнуса Арку. Будем 3 дня пировать и смотреть на их юные, смущенные лица. Это будет очень забавно. И Женя не была уверена, что эта идея так уж хороша. Но и сказать об этом напрямую тоже не могла. Поэтому лишь заставила себя немного этим словам улыбнуться, преодолевая беспокойство. «Сезар еще совсем маленький», — напомнила она. «Постарайтесь вырастить его достойным человеком, чтобы я была спокойна на этот счет». «Вы имеете в виду достойнее, чем его отец?» — подшутил в ответ принц. И Женя знала, что он говорит не всерьез, и все же поспешила возразить. «Нет, конечно, и в мыслях не было. А вообще рано говорить о таких вещах. Все, что угодно еще может случиться». «Суеверие, мадам, все суеверие. Да и в вашем прекрасном здоровье сомневаться не приходится. Осталось лишь запрятать вас подальше от этой тюрьмы и от дворца до поры до времени. Это будет вам полезно». «Надеюсь, что так». Они поговорили и помолчали еще какое-то время, прежде чем услышали новую порцию шагов в коридоре. На этот раз те были громче. Казалось, что народу на втором этаже заметно прибавилось. Принц выпрямился в кресле, где до этого сидел, прислонившись к спинке, и положил локти на стол, сжимая пальцы в замок. И Женя почти не дышала, словно ее тут вовсе не было, только молча смотрела на раскрытую дверь и ждала. Спустя мгновение вошел генерал де Фатье, отослал охрану, велел закрыть дверь и поклонился принцу Карлосу. На лице его отразилось заметное неудовольствие по поводу того, что кабинет был открыт, без разрешения, а его место так нагло занято. Однако он не сказал ни слова об этом, учтиво приветствуя принца. На Ежене он не обратил никакого внимания, да и она не хотела больше говорить с ним, продолжая молча сидеть у краешка стола. Принц тем временем встал, медленно прошелся по комнате, приближаясь к Фатье, и остановился подле него на расстоянии шага. Он был значительно выше собеседника и потому с такого расстояния мог смотреть на него сверху вниз. Фатье оставалось лишь изобразить невозмутимый вид и стерпеть этот неприятный властный взгляд и тон. «Что же вы заставляете ждать себя, генерал?» «Прошу прощения, ваше высочество. Вы желали говорить со мной? Иначе бы зачем я пришел в эту дыру? Это не мое любимое место во дворце. Но теперь вы выслушаете меня, а после отпустите из-под стражи Кавелье и де Бакарта». Фатье откашлялся. «Это никак невозможно, ваше высочество. Улики против обоих достаточно серьезные». Во взгляде принца пронеслась молния гнева. «Мне все равно на ваши улики, я пришел со своими. Начнем с того, что никакого письма с приказаниями к действию я не писал, а уж тем более не упоминал в нем имени графа. Можно подумать, я спятил. Ненавижу де Бакарта. И никогда он не был моим союзником. Что же до Кавелье? Я написал ему, верно, сообщить о слухах, что я слышал. Якобы мой брат Магнус готовится к официальной коронации. Что там услышали ваши шпионы, мне неизвестно, но они явно глуховаты на ухо». И Женя поразилась, как уверенно звучали его слова, Они вселяли в нее такую надежду, что она в волнении замерла, стараясь предугадать реакцию Фатье. Но тот, казалось, был менее впечатлен, и его не столь легко было убедить. Он с видом скептика наклонил голову в бок, выражая мягкое несогласие. «Допустим, вы ничего такого не писали. Тогда откуда взялось то самое письмо? Я могу взять его у короля и принести вам в качестве доказательства». «Не нужно», — резко перебил его принц. «Я и так отвечу на ваш вопрос. Поезжайте в дом де Сен-Гри. Там вы найдете бездыханное тело некого господина. Вы без труда узнаете его, ведь полиция короля уже имела с ним дело прежде, когда арестовывала за подделку документов. Господин Астер, мой уважаемый адъютант, после встречи со мной во дворце повез мое письмо домой, где вручил его этому господину. Я же, подозревая его в дурном умысле, решил обыскать его дом, где и обнаружил этого человека. Тот под влиянием испуга во всем сознался, однако пришлось застрелить его при попытке к бегству. Не очень-то он хотел попасть к вам в руки, генерал. Для пущей убедительности я даже позволю вам сравнить мою печать с поддельной. Не может быть, чтобы ваш острый глаз не нашел отличий при детальном рассмотрении». Генерал Фатье, заметно бледнее и смущаясь подобным открывшимся обстоятельствам, позвал одного из своих военных за дверью и попросил того с отрядом выехать в особняк де Сен-Гри. И Женя притаилась в сторонке, наблюдая за тем, что же из этого выйдет в конечном итоге. Принц и начальник полиции еще долго обсуждали все детали, из чего и Женя сопоставила все факты и поняла, что картина выглядела примерно так. После того, как письмо попало к королю, тот вызвал к себе брата, заставив его объясниться. Разумеется, принц все отрицал, но его слова не возымели должного действия. Отряд стражи был послан для ареста барона де Фассе, а также в его поместье. Еще несколько человек отправили в дом де Бакарта. Пока велись допросы и расследования, принц находился во дворце без права выхода. Примерно в то же время ему доложили о том, что в доме де Сен-Гри они не нашли кольцо. Зато нашли человека, написавшего копию письма для короля и удачно заменившего там имя Астера де Сен-Гри на Реджеса де Бакарта. Таким образом, заказчик письма убивал не двух, а сразу трех зайцев. Избавлялся от нескольких врагов, становился победителем в деле о заговоре против короля, и принц прекрасно это понимал. Вполне возможно, что во время своего разговора с Магнусом он уже узнал настоящий перстень на его руке, или же не обратил внимания без возможности рассмотреть его вблизи. В любом случае, вскоре к нему прибыл де Сен-Гри и принес ему фальшивку, уверяя его, что это перстень Арку. Разумеется, принц не мог стерпеть подобного оскорбления. Астеру удалось покинуть дворец, и он скрылся в башне под защитой Фатье и его стражи. Верно считая, что с братом говорить бесполезно, Карлос Арку отправился со своими наблюдениями сразу к Фатье. И, разумеется, он не мог предоставить тому в свидетели живого мошенника, писавшего письмо для короля. Что-то подсказывало и Жене, что содержание настоящего письма было вовсе не безобидно. А тот человек мог со страха проболтаться об этом. Она со всей уверенностью полагала, что настоящее письмо ее отец успел сжечь, когда получил его. Лишь бы это было так, не то все усилия принца, чтобы прикрыть попытку переворота, совершенно напрасны. Вскоре вернулся военный с докладом для генерала де Фатье. В доме де Сен-Гри был найден человек. При нем большое количество инструментов, предназначенных для всяких манипуляций с документами. Многие стражи его узнали, так как он уже был задержан полицией ранее. Фатье пришлось собственноручно взглянуть на тело преступника, чтобы убедиться кто он есть. Принц отправился вместе с ним, а Ежене ждала их в кабинете. Она уже не слышала, как Фатье приказал привести к нему графа де Сангри для выяснения подробностей. Но первыми вернулись люди принца, сообщив своему господину, что искали де Сангри везде в башне и на территории дворца, но найти так и не смогли. Очевидно, что тому удалось скрыться. «Вот видите, генерал», — самодовольно произнес принц, — «честному человеку нечего убегать. Разве сегодня вы с трудом нашли во дворце Кавелье? На его месте, готов я заговор, сидел бы дома, а не ездил к королю. Что-то господина де Бакарта. Не очень-то хочется его защищать, но делать нечего. Честь не позволяет оклеветать столь преданного слугу моего брата. Вы знаете, у де Сангри с де Бакартом много разногласий. Они не только по разные стороны при дворе, но и соперники на любовном фронте». Генерал все еще задумчиво потирал подбородок, глядя, как уносят тело убитого. «Да, я слышал об этом», — подтвердил он. «Полагаю, мотивов у де Сангри было предостаточно», — продолжал свои рассуждения принц. «Вы настроены решительно против своего адъютанта, ваше высочество. Мне давно не нравится, как он служит мне, генерал. А я не люблю сомневаться в своих людях. Уверен, вы меня понимаете». Он многозначительно взглянул на Фатье. Взгляд того сделался более острым. «Конечно», — подтвердил он. «Я понимаю вас». В кабинет начальника тайной полиции вошел один из его офицеров и предупредил графиню де Бакарт, что ее ждут внизу. Она спустилась, не подозревая даже, что уже через несколько минут перед ней распахнут двери камеры графа де Бакарта, откуда выпустят заключенного со всеми вежливыми поклонами, положенными его статусу. И Женя подбежала к Реджесу и обняла его за шею. Она и не думала, как радостно видеть его на свободе. Должно быть, потому что обыкновенно заключенной была она. Супруги недолго находились в объятиях друг друга, радуясь встрече и при таких приятных обстоятельствах. И Женя обернулась на Фатье, наблюдавшего эту сцену с прежним напряженным видом. Очевидно, он был не против свободы для графа. Вот только визит принца заставил его чувствовать нарастающее неудобство и раздражение. «Конечно, вы предпочли бы казнить обоих», — подумала Ежене, «нежели освободить хоть одного по ходатайству принца Карлоса. Это ниже вашего достоинства». Однако она спрятала свою неприязнь за улыбкой, пока Фатье поздравлял господина де Бакарта со справедливым освобождением и желал его возвращения к службе. Реджес поблагодарил его с той же холодной сдержанностью. «Где мой отец, генерал?» — спросила Женя, как только представилась возможность заговорить. Она вопрошающе уставилась на него, надеясь, что сейчас не услышит ничего ужасного. «Барон де Фоссе оправдан. Король пожелал говорить с ним. Вы можете отправиться во дворец и встретить его, если вам так угодно, мадам». «Я встречусь с ним дома», — возразила и Женя. Какое это было счастье! С ее души упал тяжелый камень, а сердце перестали обвивать колючие терновые ветви. Она ничего не спросила про де Сангри, не говорила больше с Фатье о том, что именно помогло ему разобраться в случившемся. Подняла голову, обращаясь к Реджесу. «Поедем скорее домой. Я сейчас лишусь чувств, если не отдохну как следует. Да и вам это ужасное заключение не на пользу». Реджес согласился. Они простились с Фатье, который больше не смел удерживать их, и уехали домой в экипаже. За весь день они почти ничего не вспоминали о случившемся, а если говорили, то о каких-то простых вещах вроде того, что им сделать сначала, поужинать или лечь спать. Сошлись на том, что в любом случае нужно сменить одежду, в которой они провели полдня в ужасной грязной башне и пыльной камере.